Наши лампочки сгорели, мы друг другу надоели, наши сосенки доели, ой, завяли, заболели. Наша лампочка сгорели. Наши сосенки доели, ой, завяли, заболели. Наши лампочки сгорели.